Вновь большой качок, вновь инопланетянин, но на этот раз худо сложенный выглядит вполне себе. Из отличительных черт, акулья морда и мощные рожищи. Будет бить в рукопашку и сильно. Хочется поиграть с ним совсем немного, но вместо этого я приподнимаю руки в его сторону и сосредоточиваюсь. У моего персонажа, который даровал мне силу, была еще одна прикольная особенность, которую я никак не развивал. Но сейчас, думаю, пора бы. Случай с Джорджем Стейси показал, что руками спасать людей из завалов запарно, и пора бы развить новый источник сил, который я долго скрывал внутри себя. Когда оратор опускает руку и начинается бой, рогатый с хищным оскалом бросается на меня. Рад бы ему подыграть, но вместо этого медленно выдыхаю и пытаюсь задействовать силу мысли. Телекинез, называйте, как хотите. И вот первое, у меня ни хрена не выходит, поэтому я получаю по роже и отпрыгиваю назад, сплевывая слюну. Тьфу, а неплохо так ударил. Джонни, с ним что-то не так, кричит Гамора. Да знаю я, поверь, понял. Не каждый хрен способен так легко догнать мою уходящую харю. Вот только смотрю на свои руки и недовольствуюсь другим. Телекинез не сработал. Какого хрена? Плохо стараюсь. Новый удар от рогатого летит в лицо, но я спокойно уклоняюсь. Снова шаг назад, думаю. Может, телекинез не сработал на нем, потому что он силен, или я нервничаю. Хе-ха, да, нервничаю я как надо, ведь я возбужденный, хочу пободаться, но нельзя. На сегодня это последний бой, ни зачем торопиться. Выбрасываю руку в сторону Гаморы, и усилием мысли приподнимаю ее на месте. Она удивленно косится на себя и вскидывает руки, шатается в полете, и хватается за решетку. Джонни, какого хера? Ха-ха-пфу, губы сминаются от успешного удара по моей морде, и я отлетаю к углу арены, врезаюсь в ограждение и разваливаюсь на месте. Ох же у меня вышло, кха-ха-экх, берусь за челюсти, слегка двигаю, немного отошло. Телекинез пока что требует многовато концентрации. Хм, а ведь получается, он все-таки работает, просто надо больше концентрации. Эй ты, какого хрена ты вообще делаешь? Буквально выплевывает рогач, смиряя меня презрительным взглядом. И это тот самый Сейджин, о котором я столько слышал. Какое разочарование. Повелитель был о тебе лучшего мнения. Повелитель, ох, недобрым запахло. О каком таком повелителе речь, рыбка? Ясно, молчишь. Ну и ладно. Знаешь, я вообще-то тебя как морскую свинку хочу использовать, типа для опытов. Так что уж извини. Пока он с рыком бросается на меня и хватает за плечи, я мысленно отстраняюсь от боя и собираю всю возможную концентрацию. Во время всплеска адреналина и боевого ража удержаться сложно, но я стараюсь. Выходит хреново, блять. Давай же, Джонни, используй свой ебучий гнев с умом. Думай, думай. Рогач бросает меня в сетку, но я вовремя бью по его рукам с внутренней стороны и высвобождаюсь от хвата. Пару прыжков назад и я в нескольких метрах от него, вскидываю руки и направляю всю сконцентрированную злость на него. В этот момент рогатый подлетает в воздух и беспомощно машет руками. Так, пора полетать, сучиныш. Руки вверх. И тот срывается в резкий полет, ударяясь головой в металлический потолок, пробивая его насквозь и вылетая наружу. Пара металлических пластин нападает у моих ног, и все, тишина. Толпа замирает в бесшумном шоке, а я же хохочу на всю арену, вскидывая руки. Да, уа-а-а-а. Арена взрывается шумным воем и сходит с ума, пока я довольствуюсь новым успехом. Телекинез работает, и делает это неплохо. Конечно, пока мочить уродов кулаками куда удобнее, зато в случае необходимости не придется удерживать обломки руками. Теперь можно спасать людей одной лишь силой мысли. По ощущениям, я могу поднять массу примерно от половины той, что могу подбросить руками. Но может, это обманчивое чувство? Телекинез можно отнести к разделу психических способностей, а значит, в какой-то мере я эспер или тот же мутант. Эспер – человек, обладающий паранормальными способностями. Покидаю арену под бурные аплодисменты и получаю оплату на руки. Передаю кредиты Гаморе и направляюсь в душ. Она идет за мной. Ну как тебе? Согласись, зрелищно вышло. Не знала, ты владеешь телекинезом. Я и сам не знал. Что? Да забей. У моих способностей вообще мало пределов, но объяснять все детали Гаморе даже в ущерб, мало ли ей промоют мозги. Открываю дверь раздевалки и начинаю раздеваться, отбрасывая последним трусы. Гамора кладет деньги в сумку и опирается на стену. Я включаю душ, смывая кровь, пыль и пот. Ах, как же хорошо, черт возьми, животворящая влага. За этого дали 5, Итого у нас 6,5. Отметим, заправляю волосы шампунем. Знаешь, тот рогач показался мне знакомым, думает она, а все, что мне знакомо, это обычно. Дружки твоего отца или бывшие враги. Мне кажется, нам нужно уходить. Да расслабься ты, мы в заднице галактики. Тут никому нет до нас дела. До местных отбросов может и нет, но конкретно до тебя или меня. Стук в дверь. Кашусь на Гамору. Она на меня с некой тревогой. Что пялишься? Я смущаюсь, усмехаюсь я, киваю, лучше открой дверь. Гамора хмурится и поджимает губы. Снимает пушку с пояса и открывает дверь. На пороге оказывается жердяй, владелец арены, красный ящер. Жирный-жирный ящер, от которого у Гаморы мурашки по коже. Она его ненавидит, потому что тот как-то похитил ее сестру и использовал в качестве болванчика на арене. А когда об этом узнал Танос, ему было плевать. Младшая сестричка Гаморы, нелюбимая дочка в семье, и я даже не помню, как ее звали. Знаю только морда синяя, и вся состоит из металла. И Гамора здесь, рад встрече, милая моя. Наклоняется ящер, пытаясь взять ее за руку и поцеловать, но Гамора отходит на шаг и прячет пушку за спиной. Спасибо, но я обойдусь без телесных нежностей. Зачем вы пришли? Ну-ну, не нужно так напрягаться. Красный ящер пришел поговорить с вашим гладиатором. Острые клыки обнажает хитрая улыбочка, и мы встречаемся глазами. Ну надо же, отключаю души и выхожу вперед. И о чем же сам владелец арены хочет поговорить с жалким претендентом? Не нужно принижать себя, Сейджин. Ты, моя главная звезда. Это я твой должник и должен обращаться с тобой по-королевски. Отвожу взгляд и выдыхаю от лицемерия этого ублюдка, который даже в одежде пытается напоминать собой местную знать. Чего только стоит этот пестрящий пафосом красный плащ и позолоченная вставка челюсти. Все в галактике знают, что красный ящер – продажная шлюха, готовая на все ради денег. Он явно что-то задумал, и это ясно из-за тех 10 парней, которые прячутся в коридоре. Я чувствую их ки. Кашусь на Гамору, показывая 2 скрещенных пальца, что значит не мир, и мы оба понимаем, что оказываемся в западне. Тогда заканчивай подлизываться и говори, зачем позвал своих друзей. Холодно подмечаю я. Красный ящер сразу напрягается, но его улыбочка только ширится. Ах, как неприятно получается. Я ведь не хотел показаться грубым, но, видимо, по-другому уже не выйдет. Он щелкает когтями, и в раздевалку вбегают громилы, один другой краше, и все ящеры или инопланетные громилы, напоминающие обезьян или типичных гуманоидных инопланетян. Кое-кто предложил мне цену за твою поимку, Сейджин. Ты должен знать, что для нас обоих это значит. Либо ты предлагаешь мне сумму больше, либо я отдаю тебя парням на растерзание. Они уже давно, знаешь ли, точат на тебя зубы, так что советую быть избирательным в решении. Хорошо, улыбчиво киваю я, и поднимаю руку в сторону Гаморы, когда та направляет пушку в рожу ящера. Подожди, Гамора, что ждать? Этот козел хочет сдать нас за бабло. Я вышибу ему мозги прямо сейчас. Ха-ха-ха, в самом деле, думаешь, с ними это сработает? Ухмыляется красный ящер. Клык, будь добр. Клык бросается на Гамору, и та стреляет. Вот только ничего не происходит. Выстрел бьется о плотную синюю чешую, и синяя ящерица кладет Гамору на лопатки, прижимая лапой к полу. Эти воины, лучшие из лучших во всей галактике. Неужели ты думала, что таких, как они, можно победить одной низкосортной пушкой? Не думала, цедит Гамора, и в следующее мгновение ящер падает на бок, ухватившись за кровоточащий торс. Затем она перехватывает его шею ногами и обрушивает на пол в свирепом захвате. И вот синемордый товарищ Клык лежит дохлый с перерезанной шеей. Все застывают в легком шоке, пока я тихо хлопаю в ладоши и усмехаюсь. Это мой менеджер, кстати, хвалю Гамору я. Заткнись и поубивай их уже, рычит она. Хе-ха, а я ведь только принял душ. Отряхивая руки, присаживаюсь на корточки напротив дрожащего красного ящера, вжимающегося в стену. Прошу, не убивай меня. Да нет, вообще-то и не собирался. А-а-а-а. Внезапно дуло пистолета втыкается в его продолговатую чешуйчатую рожу. Он нет, а я да, цедит Гамора. Джонни, приятель, скажи ей, прикажи своей сучке остановиться. Пожимаю плечами и кашусь на злую девочку возле себя. ТЦУФ, а это ты зря. Знаешь, приятель, я то, может, и понимаю, что в бизнесе нет места чувствам. Тебе предложили денег побольше, ты увидел выгоду и пришел ко мне торговаться. Только вот тебе не повезло, и всю твою охрану замесили в кровь, наклоняю голову в сторону кучи мяса, а вот моя подруга этого не понимает. Ей плевать на деньги. Она у нас идеалистка, духовный гуру. Заткнись, Джонни. Улыбчиво вздыхаю и покачиваю головой. Видишь, она сейчас вся в кровище, помята, потому немного раздражена. И даже не дернула бровью, когда рубила твоих парней, прям прирожденный убийца, воспитанная самим Таносом. Думаю, она сейчас без промедления отстрелит тебе яйца. Пушка Гаммера опускается ниже. Джонни. Хнычет красный ящер. Умоляю, ты же только что сказал, что не убьешь меня. Чешу бровь пальцем. Скажи мне вот что, приятель, кто заплатил тебе за наши головы? Я не знаю, клянусь. Вздыхаю. Видит Бог, я пытался тебя спасти, но ты не оставляешь мне выбора. Кончай его. Гаммера вдавливает пистолет в его рожу плотнее. Постой, стой, стой. Я все скажу, обещаю. Улыбчиво хмыкаю и киваю. Ну вот, сразу видно другое дело. Рассказывай. Это был, за пределами арены. Стоим с Гаммерой и рассматриваем ее корабль. Небольшой прямоугольный кусок металла, в которых я мало разбираюсь. Напоминает чем-то истребитель, только потолще. Какого хрена ты начал с ним играться? Я чуть ли не прострелила ему череп, и чудом что успела остановиться. Но успела же. Ты меня бесишь, Джонни. Знаю, но и любишь тоже, а? Прилетает удар в торс, который я перехватываю. Его нельзя убивать. Красный ящер — жалкий посредник, которых полным-полно везде. Убьешь его, и кто гарантирует, что на его месте не появится уебок похуже? Никто, но мы хотя бы избавимся от крысы. Он спалил нас, сука ебучая. Да, спалил, пожимаю плечами, но нас спалил бы и любой другой на его месте. Особенно, если дело касается твоего отца. Гаммера замирает и медленно разворачивается, обнимая себя за плечо. Ты прав, он бы нашел способ сломить любого. Рад, что ты это понимаешь. Пусть наш красный дружок еще поживет, с ним вполне можно договориться, и мы знаем его слабости. Не хочу париться и налаживать отношения с новой продажной крысой, вдыхаю я. Гаммера разворачивается ко мне и достает сигарету, вторую. Протягивает одну мне, я беру ее, забрасываю между губ. Она поджигает свою, тянется ко мне, мы затягиваем, выдыхаем. Даже я вспылила, удивлена, что ты сдержался. Пара мертвых ублюдков неплохо освежает голову, да и наблюдать за тобой было завораживающе. Улыбчиво кашусь на нее и замечаю ее улыбочку, неплохо ты его положила. Да уж, Джонни, такие приключения Пит и Гвен точно не поймут. Теперь понимаешь, почему стоит держать некоторые моменты в тайне? Свободная галактика — вещь суровая, и здесь без мяса не обойтись. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 25. Будни, тренировки, романтика. Перемещаюсь в квартиру нашего штаба, расстегиваю рубашку. Шумит душ. Я кашусь на занавеску, за которым двигается женское тело, и замираю. Кто здесь? Гвен выглядывает и косится на меня с выгнутой бровью. Видит, что я весь уделан. Какого хрена, Джонни? Прости, уже убегаю. Забыл, что живу не один, блять. Некоторым временем позже привожу себя в порядок и встречаюсь с Питом в нашей лаборатории. Мы сидим напротив друг друга, из моей вены вытекает кровь в шприц. Мы проводим очередные опыты и анализы по мутациям. Рядом стоит контейнер с пауками. Мы с Питом проводим очередной эксперимент с укусами и изучением их с Гвен мутаций. Хотим узнать, что с ними происходит и к чему это может привести, пытаемся понять, что произошло со мной. Очень странный эксперимент с ядом. Пит достает ядовитого паук, который ползет по моей коже и впивается в плоть. Я намеренно ослабил себя, чтобы это было возможно. И вот результат. Он прокусил. Получилось. Как ты себя чувствуешь? В порядке. Этот паук вполне обычный, просто мне хочется узнать, как мое собственное тело влияет на токсины. Пит берет мои анализы вновь и проводит проверку. И вот Пит сидит за компом, пальцы его замирают, и он отталкивается от стола. Невероятно. Яд исчез. Твой иммунитет полностью стер его. Вот так дела, хотя я подозревал. Думаешь, с тем укусом было так же? Нет, точно нет. Тот паук изменил тебя, но очень незначительно. Видишь, он быстро загружает прошлые тесты и указывает на то, что творилось с моей кровью. Изменения в клеточном составе, увеличение белков в ответ на инфекцию, все признаки налицо, но потом они резко исчезают, но твои клетки не приняли прежний вид. Они изменились и остались такими до сих пор. Так же со мной и Гвен. Пока не знаю, как это отразится на тебе, но ты явно что-то должен испытывать. Я не знаю, может быть, у тебя рефлексы стали лучше или реакция подобрее. Вообще-то нет, я не замечал, не уверен. Все дело в пределах моих сил, задумчиво подпираю губы пальцами. А что с ними? Ты вроде всегда хорошо их контролировал. Нет, киваю. Да, но я еще ни разу не использовал все свои силы, поэтому не знаю своих пределов. Мне всегда кажется, будто бы я могу лучше. В тот день сыворотка вызвала у меня некое ощущение эйфории, но я не уверен, что стал сильнее. Моя реакция и сила остались на прежнем уровне. Подожди, ты ведь что-то чувствовал так? Ну да, это точно оно, я уверен. Ты ведь говорил, что твой организм бурно эволюционирует в критических ситуациях. Так, я еще даже близко не понял, как устроен твой организм, но что после укуса паука твой организм адаптировал мутацию под свое усмотрение. Хм, я думал об этом, но разве это возможно? В области мутаций нет ничего невозможного, Джонни, улыбается Пит. Я думаю, никто из нас даже представить себе не может, на что способно твое тело, не говоря уже о совместных мутациях. Сбоку от нас раздается шумный хлопок, и мы оба косимся на Гвен, которая тренируется с Веномом. Закончив удары, она приседает на шпагат, широко раздвигая ноги. Кстати, Веном наверняка может что-то узнать, если покопается в твоем теле, замечает Пит, на что я усмехаюсь. Нет, это точно не вариант. Почему? Ты же сам хочешь узнать ответ. Потому что не все так просто, Пит. Веном – это шкатулка Пандоры, и ему нельзя доверять, потому что он эгоистичный инопланетный захватчик. Ау, не думал, что ты так лестно отзовешься о том, с кем жил долгие годы. Жил, но я никогда не доверял ему полностью. Он же паразит. Хм, тоже верно. Не удивлюсь, что именно поэтому он и променял тебя на Гвен, усмехается Пит. Променял, да, Гвен и Веном действительно смотрятся дружно. Она даже позволяет ему наливать ей кофе и без зазрения совести тренируется с ним. У них прям синергия и полное единение. Может, так и есть. Я, если что, пошутил. Не хотел напоминать. Да брось, все в порядке. Гвен он нужнее, чем мне. Наша команда должна развиваться разностороннее, чтобы я мог спокойно оставлять их без присмотра. Ты так и не надумал присоединиться к Старку? Нет, а ты? Я поговорил с ним о сотрудничестве. Он согласен, но все еще настаивает на твоем участии. Ты важен, Джонни. Кашусь на Пита, он серьезен. И я понимаю, дружба с Тони Старком, это очень удобно и престижно. Как думаешь, чего мы хотим, Питер? Даже не знаю. Хлопаю глазами. Пит вздыхает. Я вот был бы не прочь помириться с Мири Джейн. У вас все так плохо, мне сложно смотреть ей в глаза. Она сейчас с Гарри, и у них все замечательно. Уж не знаю, в какой вселенной мы, но у той, что я знаю, у Гарри Осборна и Мири Джейн разные пути. Жаль, Пит же не знает, но рассказать ему значит вмешаться туда, где это точно не нужно. Не хватало еще существенно изменить будущее Пита из-за лобового совета, даже я не настолько беспечен. Завидую я тебе, Джонни. У тебя лишь одни развлечения на уме, улыбается Пит. Хлопаю глазами. В точку, черт, я так предсказуем, да тебя не заткнуть. Чешу нос. В общем-то, да, но я отнюдь не беспечен, я планирую и смотрю на перспективы. Ты, Гвен, Веном, все вы очень сильные и надежные ребята, которые могут развиваться. Я с вами, мы образуем сильную и амбициозную команду, которая разобьет любого. Я раскрываю ладонь, якобы все мы пальцы, и сжимаю их, но я не отрицаю, что есть те, кто сможет задать нам жару. Поэтому я ищу способы развить наши возможности. Вот видишь, даже сейчас ты о своем. Старк может нам помочь. Да, но я скорее про магию или телекинез, или владение ки. Эти силы даруют огромные возможности. Тебя явно не туда занесло. Пожалуй, но нам точно нужен маг. Почему ты не хочешь работать со Старком? Не знаю, потому что он очередной тип, помешанный на правилах и мнимой справедливости. Он вполне разумен, разве нет, и помогает нам. Формально, тебе, но да ладно. Эй, парни, может, хотите потренироваться? Выгибается вспотевшая Гвен и косится на нас. Мы с Питом замолкаем и переглядываемся. Даже не знаю. Нет, мы пойдем. Ты в последнее время мало тренируешься. А сколько у меня героических подвигов по вечерам. Серьезно, синяки на заднице до сих пор болят. Улыбчиво хмыкаю. Но это не одно и то же, что тренироваться с нами. Мелкие воришки тебе не к счета, Пит. Тебе нужен вызов покрупнее, упираю согнутый палец в его стальной бицепс, который толком не давлю даже я. А Старк, поговорим попозже. Когда Джонни и Гамора наконец ушли, красный ящер поднимается с пола, полного трупов и устало поплетется в свой кабинет. Он не планирует больше шутить ни с Джонни, ни с его подружкой, и тем более переходить им дорогу вообще не собирается. Они, блядь, безумцы ебучие. С ума сойти, я чуть ли не лишился своих кокольчиков. Господин, вы в порядке? Побегает к нему один из вышибал, и, видя лицо босса, бледнеет. Заткнись, Шрейдер, я устал, на сегодня хватит с меня переговоров. Но, господин, боюсь, у нас важные посетители. Красный ящер в страхе замирает. Важные, это я, басит громогласный голос, а вместе с ним из теней коридора вышагивает огромный инопланетянин с наглой харей. У него желтая кожа, огромные мышцы и толстые рога, которые загибались назад. В руке чудище держит громоздкий боевой топор и тяжело вздыхает, оглядывая текущую к его ногам кровь из приоткрытой раздевалки. И при виде него красный ящер содрогается всем телом и падает на колени. Это был черный карлик, один из самых могущественных генералов Таноса. «ХМПФ, что у тебя здесь произошло?» — спрашивает он, указывая на море крови и мяса под ногами. «Это понимаете, он не знает, что ему сказать, потому что должен был предоставить Джонни и дочь Таноса черному карлику, а в итоге остался ни с чем. Вторым планом красного ящера была возможность договориться с Джонни, чтобы тот заплатил ему деньги и позволил защитить себя. Вот только в планах красного ящера возникла огромная дырень, потому что Джонни не собирался платить и договариваться. Какой же я кретин. Я думал, Джонни испугается Таноса и заплатит мне деньги, чтобы я остался на его стороне, а потом бы я хитростью уговорил его убить черного карлика. Проматывая этот план в голове, красный ящер в очередной раз убеждается, какой он тупица. Но мир в глазах красного ящера устроен так, что никто и никогда не помогал ему вне корыстных целей. Каждый его партнер обманывал, либо поднимал цену до потолка, или вовсе хотел его убить. Поэтому красный ящер даже не мог помыслить о том, чтобы попросить Джонни о помощи как нормальный человек. «Я обречен. Девчонки и того парня здесь нет. Ты упустил их, красный ящер. Прошу вас, не убивайте меня. Я сделал все, что вы говорили. Я пытался. Как будто мне есть дело до твоих попыток. Танос не терпит неудач». Черный карлик поднимает топор над головой красного ящера и резко опускает вниз. Как вдруг из тени коридора, где он стоит, вырывается фиолетовый луч, который накрывает его целиком. Тело черного карлика исчезает за мгновение, в глуби арены раздается грохот. Затем пространство накрывает тишина, и черный ящер испуганно поднимает глаза. Совсем тихо к нему кто-то идет. Это маленький шаг. Человек, нет, Джонни, но он видит блестящую одежду, с символом серебряной планеты, которая означает галактический альянс. Девушка останавливается перед красным ящером и смиряет его презрительным взглядом. Так значит, ты красный ящер? Красного ящера кидает в неконтролируемую дрожь, и он ответ вылетает сам собой, словно от этого зависит его жизнь. Девушка бросает к его ногам труп, который держала в руках, и хмыкает. Аура, исходившая от этой девушки. Да, госпожа, ясно. Я из Галактического Альянса, Страж Руби. Сначала я прилетела сюда, чтобы найти Джонни, но потом обнаружила корабль Черного Лотоса на твоей стоянке. Пришлось немного прибрать мусор. Речь Руби перебивает грубый голос. Я думал, что на этой помойке нет достаточно сильных воинов, чтобы размять меня, но, видимо, ошибался. Приятно знать, что во вселенной всегда есть чему удивиться. Руби протяжно хмыкает и поднимает скучающий взгляд в сторону арены, когда из облака пыли, отряхивая себя от обломков, идет огромная инопланетная куча мышц. Какие громкие слова для того, кто только что отправился в полет. Я уже поубивала твоих жалких приспешников, лучше бы тебе лежать там и дальше, если не хочешь сдохнуть, как они. А впрочем, Руби поднимает ладонь, на которой образуется темно-фиолетовый шар. Почему тебе не сдохнуть просто так? Красный ящер зависает между двух охрененно опасных людей и не в силах пошевелиться. Его тело дрожит так, как будто он оказался в вибрационной зоне, а задница стиснулась так, будто в ней образовалась черная дыра. Сглотнув, он начинает молиться. Какого хрена, почему эта баба ведет себя как бандит? Ты же из Альнса, тупая ты сучка. Тогда почему ты поубивала всех нахрен? Итак, тренировка. Гвен и Пит в своих новомодных костюмчиках, против меня. Гвен, облаченная веномом, вновь использует улучшенную форму на основе моих сил, и ее тело приобретает больно-хищные и сексапильные параметры. Пит покрывается блестящим костюмом из наномашины и встает сбоку от Гвен. «Ты уверен, что справишься один?» Нагло приподнимает носик Гвен. «Уф, смотреть на нее непросто. Смотри мне в глаза», и дразняще лыбится. «Думаю, у него есть какой-то план, так что в бой. Я уже хочу испробовать новые примочки». Пит цепляется паутиной и влетает в меня с двух ног. «Вот это я понимаю, друг». Хищно усмехаюсь я, перехватывая удар. И начинается потасовка, в которой мне приходится уворачиваться от резвых паучьих атак и летящих мимо паутин. Они движутся быстро, атакуют метко и скоординированно. Так, что одна подножка сбивает меня с темпа, и два кулака летят с разных сторон почти одновременно прямо во время моего падения. «Как вы так спились, то?» Усмехаюсь и благодаря умению летать откидываю тело назад и резко отпрыгиваю от совместного удара двух паучков. Вспышка мелькает сбоку, и Гвен тут же догоняет меня, оказываясь за моей спиной, чтобы ударить с ноги. Ее скорость, чтоб меня, Джонни, впечатляет. Удар Гвен приходит в выставленную руку и отбрасывает меня в бок, а там уже ждет Пит с выброшенной паутиной. «Мы много патрулировали вместе, пока ты отлынивал». От этой усмешки аж несет самодовольством. Но и я не промах. Мои движения сложно назвать обычными даже с точки зрения ловкости пауков, потому что я сейджин. Моя скорость, гибкость, сила и рефлексы на совершенно ином уровне. Если бы я и получал силу от какого-нибудь паука, то этот паук был бы способен лопать валуны лапами без мутаций. Поэтому когда сеть Питера летит в меня, я умудряюсь замедлить свой рывок пальцами о пол, сменить траекторию рывка в одно мгновение и вылететь за пределы паутины. Я оказываюсь в стороне и смотрю, как Гвен и Пит с отставанием удивляются и поворачивают головы ко мне, все потому, что для них я слишком быстр. «Эй, это читерство. Ты же сказал, не будешь разгонять силу», — говорит Пит, а тем временем уже бросает в меня новые снаряды. «Забей, просто продолжаем атаку». Рывок Гвен скорее похож на движение паука-краба, способного разворачиваться на 360 градусов вокруг своей оси и наносить точный удар по жертве всего за 1/8 долю секунды. Вот только под веномом она еще быстрее. Гвен в буквальном смысле двигается в 4 раза быстрее Пита, а преимущества венома делают ее атаки смертоносными и кости дробящими, открывая новые горизонты для дуэли со мной. Вместе с развитием венома она когда-нибудь сравнится со мной в обычной форме, а может и лучше. Ее новая атака возникает еще быстрее, чем раньше, только она вместо удара кулаком она резко останавливается у меня и утыкает руки в пол. Что зачем? Вдруг из ее спины и плеч вырываются десятки щупалец, которые пронзают воздух. И когда я их отбиваю, Гвен бьет меня с двух ног, выбивая в полет. И все это за считанные мгновения, за которыми тяжело поспевать даже мне в обычной форме. Вау, я впечатлен. Что это было? Небольшая комбинация. Пит, я уже здесь, детка. Оборачиваюсь в полете, а так Пит на пафосе, два дрона по бокам палят в мои плечи, мешая двигаться, а сам Пит влетает в меня и бьет в спину. Я бы и рад вырваться, да только Гвен сковала мои руки упрочненной паутиной венома. Как, видимо, прицепила ее ногами во время удара, хитрая какая. Я валюсь на пол и смотрю, как две наглые рожи довольствуются победой. Хлопок в ладоши, и Гвен подходит ко мне, протягивая руку. В следующий раз без поддавков, улыбчиво хмыкаю и разрываю черную паутину Гвен. Наглая задница. Кто бы говорил, наши ладони соприкасаются, и она тянет меня на себя. Хорошо потренировались, я впечатлен. Долго тренировались, это происходит скорее интуитивно, объяснит Гвен. Пару раз мы с Питом влипали в задницу, и приходилось выкручиваться хорошей стратегией. Пит много мне подсказал, он в этом плане мастак. Само собой получилось. Ясно. А наш Пит уже копается у стола, и я выгибаю бровь. Эй, ты вообще с нами, гений? Да, я все слышу. Просто Мэри Джейн неожиданно написала. Мне пора бежать, сорян. Пит бежит к выходу и не глядя хватает куртку, дверь закрывается. Что это с ним? Видимо, любовь. Никогда не думала, что любовь может так пугать. Может быть, мы чего-то не знаем? Этот заинтересованный взгляд мне очень не нравится в ней. Нет, подожди, ты ведь ничего не задумала? Гвен улыбается. А вот и ожидаемый ивент, про который я совсем забыл. Празднество. Собрались инвесторы и друзья на роскошной встрече, чтобы отметить годовщину Эскорпа. Чувствуешь, чем пахнет, Джонни? Тот самый момент, когда Норман Осборн потерял компанию из-за предательства своих коллег. Его проект по созданию сыворотки суперсолдата облажался, поэтому мы здесь, наблюдаем за печальным праздником, на котором разделяют его компанию. Я слышал, недавно произошел взрыв в одной из лабораторий Эскорпа, и как-то так вышло, что Нормана Осборна с тех пор не видно, что означает, мы скоро увидим зеленого гоблина. Теперь я самолично наблюдаю, как на роскошном празднике происходят аж взрывные фейерверки. Настолько взрывные, что обваливается балкон и падают люди, которых чудом Пит успевает спасти паутиной. А виновником взрывного торжества является мудак в зеленом костюме, рассекающий воздух на военном глайдере. Он кидает в людей гранатами, которые вспыхивают и превращают кости и плоть в пепел. И если бы не шлем с мордой зеленого гоблина, каждый здесь бы догадался, что этот парень, Норман Осборн, которого собственные инвесторы бросили на прогиб. А еще он сошел с ума и пришел мстить. Почему же Норман сошел с ума? Все по той же причине, неудачная сыворотка суперсолдата, которая наделила его невероятной мощью, но сдвинула крышку мозга. Теперь у нас новый преступник и заклятый враг Человека-паука. Правда ли это так? Да. В газете можно найти немало обещаний Нормана за последний год. Я создам такую сыворотку, что Эрскинс обзавидуется. Да только теперь Норман официально обосрался. Мы с Гвен стоим в стороне, и она в шоке. Нам нужна помощь Питу. Прыгает не глядя, и исчезает в полете. Даже не пытаюсь остановить ее, потому что не мое это дело. В смысле, мое, но я не хочу в это влезать, потому что зеленый гоблин не тот уровень, который требует моего вмешательства. От себя могу добавить только пару спасенных жизней, которых укрываю от падающих обломков и отвожу в безопасную зону. Пока Гвен и Пит кладут Нормана на лопатки, я слежу за порядком и безопасностью людей. И вот все заканчивается, куда быстрее, чем в оригинальной истории, Осборн не уходит безнаказанным, а получает по заслугам на месте, все-таки против двух суперов ему не выстоять, тем более против улучшенного Венома. Приезжает полиция и увозит Нормана с собой, а мы с Гвен отходим в сторону, чтобы Пит смог уделить внимание Мэри Джейн. Он спас ее, и теперь между ними все неспокойно. Но есть одно «но» — ее спас Человек-паук, а не Питер Паркер. Сама Мэри Джейн не знает, что Питер — это и есть ее герой. Ах, романтика. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 26. Непредсказуемые повороты. Похоти виновница. Мне кажется, или у них что-то пошло не так. Раскрывает ладонь Гвен на это чудо. Разберутся, а ты не суй свой нос в чужие дела. Эй, я вообще тут ни при чем. А кто погнался за ним? Жизнь течет своим ходом и без моего вмешательства. Марвел огромен, и это вдохновляет. Гарри Осборн стоит в стороне и с ненавистью косится на Человека-паука. Глаза красные, весь бледный и рука обгорела. Я видел, как он струсил и убежал, когда зеленый гоблин чуть ли не убил Мэри Джейн. Даже не знаю, кого он ненавидит больше, паука, своего отца или самого себя самого. Вскоре Гарри расстанется с Мэри Джейн, и для Пита появится шанс показать себя вновь. Так, предупреждаю сразу, конкретно в этой главе секс-сцены не будет, так что на Бусти лететь за ней не нужно. Тут просто описание пикантной ситуации и все, каноничной кстати, в той или иной мере. Примечание автора. Кто бы чем тут ни занимался, все персонажи достигли возраста совершеннолетия. Несколькими неделями позже. Все хорошо, что хорошо кончается. Я спокойно закрываю долги по учебе, живу размеренной жизнью и стою напротив двух обнаженных тел, которые сосутся друг с другом, не замечая меня. Какого хуя? Вырывается у меня, когда я захожу в зал. Наш диван раздолбан в стельку. Вся одежда разбросана к хуям по всей квартире, и запах потных тел бьет в нос. Над Питом склоняется стройная девица азиатской внешности, пока он прижимает ее к себе. «Ох твою ж, Джонни, это твой друг?» – возбужденно шепчет девушка. «Постой», – прикрывает ее губы ладонью. «Ты не так все понял. Умоляю, не говори, Гвен. Эй, а он тоже ничего. Может присоединиться?» Дверь за спиной щелкает, и на пороге возникает Гвен. «Джонни, я купила пи-эй, что здесь происходит?» – спрашивает она, и встает сбоку от меня. И вот оно 3, 2, блять. Пицца падает из ее рук на пол, и мы вчетвером смотрим на друг друга. «Мне срочно нужно в туалет». Пит вскакивает с постели, унося с собой простыню между ног, и тянет меня с собой в туалет. Дверь захлопывается, и он в шоке садится на толчок, берясь руками за голову. «Это конец. Мэри Джейн убьет меня. А представляю себе, так обосраться еще надо уметь. В неком шоке ополаскиваю руки и провожу тыльной частью по щеке. Не думал, что мы столкнемся с Шелк так быстро. Где ты ее вообще нашел? Да какая вообще разница? Да вообще-то большая. Эта девушка, Шелк, одна из паучков. Ее тоже укусили на экскурсии, только она была отдельно от нас. В оригинальной истории Шелк должна была находиться в заперти, ведь один ублюдок-бизнесмен и Эзекиль прознал про ее силы и решил использовать в своих целях. К сожалению, он быстрее всех обнаружил силы Синди Мун, поэтому никто ей не помог. Но в этой реальности я спас ее между теми событиями от внимания Эзекиля, и в этой реальности она была свободна. Основная проблема взаимодействия с ней – афродизиак, который исходит от ее тела. Он сводит паучков с ума, заставляя их бросаться на друг друга как похотливые животные. И теперь Синди пришла трахнуть Пита пару минут назад. Да ладно, не злись. Реально же интересно, выдерживаю вежливую паузу, пока кашусь на бледного Пита. Понравилось хоть, Джонни? Ладно тебе, не парься. Ты ведь не виноват. У вас с ней была особая связь, не так ли? Пит замирает, хлопает глазами и смотрит на меня с каким-то озарением. Погоди, только не говори мне, что ты знал. Стоп, во-первых, не смотри на меня так. Я что, по-твоему, бог знать все во вселенной? Нет, не знал. А даже если бы знал, хрен знает, когда она собиралась накинуть на тебя. Мне с тобой что, в туалет ходить до скончания веков теперь? Да и не убила же она тебя, а просто трахнула, усмехаюсь я. Джонни, мать твою, ха-ха-ха, сгибаюсь от смеха и бью по колену. Ладно-ладно, слушай, я же прав, согласись, ну что я сделаю? Спасу твой неприступный цветочек от грязных посягательств девчонки, мог бы и предупредить. Блин, вздыхает Пит, обхватывая голову руками. Пожимаю плечами. Пойду проведаю девчонок, а ты приведи себя в порядок. Надо будет все обсудить. Выхожу из туалета и тихо закрываю дверь. Да ну и морока. МПМПМФ. Больно сексуальные звуки заставляют меня сглотнуть и медленно поднять глаза. Я вижу, как Гвен и Синди Мун сосутся на столе и поглаживают друг друга между ног. Эй-эй-эй, куда? Кричу я, гагача от увиденного. Гвен, очнись, вы ведь даже на свидание не ходили. Я разделяю девчонок друг от друга. Оба как в опьянении, еле держатся на месте. Пит так, наверное, вообще отлетел по полной. Ты меня слышишь вообще? Гвен протягивает ко мне руки и притягивает к себе, целуя в губы. МПМФ, Джонни, иди сюда. Чувствую на своем паху женские руки и убираю их прочь. Это уже Синди Мун, который тоже неспокойно. Я в засаде, Джонни, нужно подкрепление. Горячий язычок Гвен все настойчивее проникает в мой рот, медленно и настойчиво, пока я невольно отвечаю ей, подаваясь вперед. Становится совсем горячо, и в голове туман, я не управляю собой, обхватывая ее за упругие бедра и с силой прижимая к паху. Уф, отрываю Гвен от себя кратким усилием и, обхватив за талию, бросаю к дивану. Затем оборачиваюсь Синди, которая трется о меня грудь, и останавливаю ее у своего торса, крепко беру за руки. И Синди не успокаивается, еще настойчивее Гвен будет. Понятно, как трахнула Пита. Да уймись же ты, чтоб меня. Толчок, и Синди Мун отлетает к поломанному дивану и падает по его центру. Тут же чувствую упругую грудь на спине и крепкие объятия Гвен на себе. Да сколько можно? Вот что я скажу, Джонни, дело сложное, но я не могу просто так взять и поступить с Гвен неуважительно, ну уж так получилось. В чем дело, Джонни? Неужели ты так боишься девушек? Шепчет Гвен на ушко. И что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Давай трахнемся. Дверь в ванной открывается, и Пит выходит приодетый, в моей рубашке и джинсах. Увидев нас, вновь охреневает. Вот же, блять, Гвен что тоже? Да, и они даже пососались. Гвен становится настойчивей, и мои штаны слетают с бедер за мгновение. Резко перехватываю ее руки с напряженным усилием, и не могу двинуться дальше, ибо она меня держит, аж пальцы дрожат. Она вообще была такой сильной. Ты там долго стоять и смотреть будешь, блять. Кашусь на охреневшего Пита, и он вдруг оживает. А да, пща, идет вперед, потом вдруг дергает головой, и его снова прет не на шутку. Он отшагивает назад в полупьяной манере и опираясь о стену, хотя знаешь, подожди, дай мне немного прийти в себя. Я знаю, что делать, говорю я, старательно сдерживая руки Гвен у своего паха, но сначала нам нужно разделиться с Синди. Ты предлагаешь бросить ее такой? Подожди, ты все объясню, сначала разделимся. Крепко беру за руку Гвен и телепортируюсь в ее квартиру, в ее личную комнату. резко отрываю ее от себя, но она успевает словить меня и потащить на себя, чтобы повалиться на постель под ее хихиканье. «Да за что все это?» Толкаю ее от себя и резко исчезаю, прежде чем ее пальчики дотягиваются до меня. Оказываюсь вновь у Пита и Синди, которые разглядывают нас хищным взглядом. У нее самой катушка съехала так, что хрен разберешься. Вот-вот возьмет и трахнет, да и Пит еле на ногах держится. Вот бы все прошло по маслу и меня самого не взяло. Пока вроде держусь, но если вдруг неудача сработает, могу потерять контроль и все. Это как игра в рулетку, эфуха. Беру Пита за плечо и толкаю к стене, тыкаю ему в грудь. Нам нужна сыворотка. Она поможет ослабить все эту херню, феромоны ее, вроде как, я ни хрена не помню. Я же говорил, что я не всемогущий бог. Ладно, я понял. Феромоны, говоришь, теперь понимаю, что к чему. Хотя это и странно, но многое объясняет, задумывается он. Но что, все так сразу? У нас же учеба и встреча со Старком. У тебя встреча со Старком? Ну да, мы же теперь с ним работаем. Впервые слышу. Ты скинул все на меня. Мальчики, может расслабимся? Динь-динь-динь. Это твой, блять, это Мэри Джейн, вскрикивает Пит. Берусь за лицо и замираю статуей. Короче, давай по порядку. Срываюсь я, отвечая Мэри Джейн, потом иди на учебу, потом пойдешь на встречу со Старком. Вечером сыворотка. А ты, Пит подбегает к телефону и ждет, когда я закончу, чтобы принять вызов Мэри Джейн. А я, кашусь на подошедшую Синди Мун и поджимаю губы. Как-нибудь тут разберусь. Когда Пит уходит, мы с Синди остаемся одни. Она принимает душ, а затем выходит и не думает одеваться. Она голая завтракает у нас в квартире, а я сижу напротив нее и наблюдаю. Знаю, жру я много, но сейчас не до голода. Итак, протяжно жует она, поглядывая на меня с интересом. Ты тоже паук? Не думаю. Не думаешь? Тогда что ты делаешь вместе с ними? И почему я хочу трахнуть тебя, а ты меня нет? Ты нимфоманка, что ли? Нет, я просто шучу. Я по глазам вижу, что хочешь трахнуть. Да пожалуй, и это меня смущает. Почему же? Я не должен испытывать к тебе таких чувств. Синди перестает жевать пиццу. Ты что, гей? Нет, просто я не должен быть пауком. Что значит не должен быть? Ее вопрос заставляет меня задуматься. Действительно, а почему? Хороший вопрос, так сразу и не объяснишь. И я рассказываю ей нашу ситуацию во время экскурсии, в которую попала и она. Синди понимающе кивает и внимательно слушает меня на протяжении всей беседы, и внезапно поднимает руку. Подожди, в твоих клетках есть изменения, но паучьими силами ты не владеешь. Именно, мы с Питом изучали этот вопрос, но, вы смотрели не там. Сила паука устроена не совсем так, как вам обоим кажется. У нее есть особый источник, но она задумывается. Думаешь, стоит мне рассказывать или нет? Ты прав, и не нужно. Что, ты уверен? Я ведь могла бы помочь тебе. Силы паука, это круто. Но я справляюсь и без них. Они есть, просто ты их не пробудил. Иначе бы нас не тянуло друг к другу. Тебя не интересует возможность стать лучше? Она играет на моих интересах. Но к чему ей это? Нет, откуда она вообще о них знает? Неважно, мы ведь даже не знакомы. Я знаю, как можно проверить, что с тобой происходит. У вас с Питом вроде была лаборатория, не удивляйся так, я по вашему разговору поняла. Предложение заманчивое, и мне тоже хочется узнать, что со мной происходит. Ладно, одевайся, и я отведу тебя в лабораторию. Хорошо, но сначала дай мне кое-что сделать. Она подходит к мусорному баку, открывает шкафчик и нарочито медленно нагибается, светя гладкими ножками. Настойчивая тяга и напряжение не дают мне покоя возле нее. Кажется, моя голова кружится, и я плоховато держусь, пока бегаю по ее промежности взглядом. Затем она разворачивается ко мне и прилегает поближе, голой, горячей кожей к моим рукам. Ее губы касаются моих, и, ох, кажется, 15% неудачи сработали. Выхожу на балкон и выдыхаю дымный пар, пока Синди принимает душ. Знаю, что ты скажешь, Джонни. Мы проебались. Или поебались, тут смотря как повертеть. И прежде, чем ты начнешь винить меня за мою беспечность, я скажу тебе, что мы живем всего один раз. Иногда возникают погрешности, так уж завелось в жизни. Все мы не без грешка, но я хотя бы честен с собой. В моем арсенале нет задних или неправильных действий. Я просто делаю, что хочу, и получаю, что хочу. Иногда получается вот так. Я обещал жить на полную катушку. Я и живу, так что без претензий. Или ты все еще думаешь, что после всей херни, которую мы пережили, тебе не наплевать, какую бабу ты трахнешь? Мне вот плевать. Пойми же, есть некоторые вещи, которые сильнее нас, мужиков, особенно проголодавшихся и одиноких, как я. Ты скажешь, вокруг тебя достаточно более подходящих женщин, но, черт, оглянись, ты видишь их сейчас поблизости? Черт, нет, какая нахрен Гвен, она сейчас далеко, и от нее не прет афродизиаками. А вот от Синди еще как, и я еще никогда не испытывал такой сумасшедшей тяги к женскому телу. У нас, Сейджинов, с самоконтролем как-то не завелось, поэтому я взял ее. Короче, эта сучка меня трахнула. Признаем это и забудем, мне еще с Питом говорить. Через полтора часа, голубая рубашка и штаны на месте, чувствую себя уже спокойней. Еле оторвался от нее, пиявка. Напяливаю очки с отдушиной и кашусь в сторону Синди и дивлюсь ее образу. Она натягивает поверх сексуальной фигурки паучьего костюма красную курточку. Низ костюма у нее черный, плотно обтягивает широкие бедра, а сверху высокую грудь заливает серебро в объятиях красной паутины. Между грудей толстая линия, напоминающая молнию, как шрам у Гарри Поттера. Должен сказать, вкус у тебя есть. Гриффиндор или Пуффендуй. Синди вытягивает красный воротник на губы и поворачивается на меня. Слизерин, а по тебе и не скажешь. Ты вообще мало что обо мне знаешь, Джонни, важно замечает она. Ну, мы идем, улыбчиво хмыкаю и шагаю вперед, чтобы положить руку на ее плечо. Вот только она перехватывает мою руку, и мы замираем. Что такое? Не любишь телепортацию? Это работает как трансгрессия? Трусишь? Не хочу рисковать. Мы ведь толком не знакомы. Ты серьезно? Вполне. Если мы один раз трахнулись, это не значит, что я буду слепо тебе доверять. А во, в лаборатории Пита, меня и Гвен. Присаживаюсь возле Пита и складываю руки у лица. Он занят разработкой сыворотки, о которой я рассказал ему. Ему помогла Синди, но сейчас она стоит в углу и тыкает в телефоне, чтобы лишний раз не провоцировать ни меня, ни Пита. Вы долго, все было в порядке? Да, вполне. Пит косится на Синди и берется за виски. Не знаю, что теперь делать. Я изменил Мэри Джейн из-за этой херни. Не-не-не, завязывай. Это другое. Как другое, Джонни? Мы переспали. Ты вот сдержался, а я нет. Да сдержался, говорю я, хлопая Пита по плечу. Давай лучше сменим тему, это подождет. Ты издеваешься? Вот же ж, какой правильный. Я бы таким не стал, но мне и терять нечего. Я до сих пор холост и довольствуюсь этим сполна. Нет, но тебе не помешает выпить кофе, чтобы взбодриться, кашусь на Синди. Мне даже неловко, что она помогает нам, а мы держим ее в стороне. Так нужно. Ты же не хочешь, чтобы все опять повторилось? Я схожу в кофейню, тебе взять? Да, латте без сахара. Окей. Вскакиваю со стула и направляюсь к Синди. Ты больно спокойный, в отличие от твоего дружка, он просто на взводе, и у нас ситуации разные. Я пойду куплю нам кофе, тебе какой, угощаешь, вроде того, и тут же тыкаю в ее грудь пальцем, когда она хочет сблизиться, но учти вот что, я делаю это из вежливости и благодарю тебе за помощь, ничего больше. Хорошо, сойдет, больно спокойно отвечает она. Так просто, а ты что думал, я сопротивляться буду? С женщинами всегда сложно, хрень поймешь, что у них в голове. Да и ладно, пожимаю плечами и телепортируюсь подальше, еще секунду и ее запах сведет меня с ума. Когда Джонни исчезает, Синди оглядывается по сторонам и засовывает руки в куртку, направляясь к встревоженному парню за компом. Как дела? Ха-ха, Пит чуть ли не подпрыгивает на месте и с ужасом оборачивается на причину потери своей девственности. «Зачем ты здесь? Ты же знаешь, что с нами происходит. Да расслабься ты, не такая уж я и страшная. А нет, ты ни в коем случае не страшная, просто...» Синди улыбчиво усмехается. «Вы что, все такие замороченные? Расслабься. Для меня это тоже было шоком, но почему-то никто об этом не думает. Да уж, извини. Так как успехи, получается то, что я посоветовала, пока не уверен. Может понадобиться больше твоей крови для тестов. Без проблем. Могу дать в любой момент». Синди снимает куртку, и видя это, Пит сглатывает. «Стой, подожди, не раздевайся, ради бога. Ты что такой дерганый? Я же только куртку снимаю. Или тебя еще не отпустила?» Усмехается Синди. Пит внезапно замирает и оглядывается на Синди. Медленно опускает руки и оглядывает себя. «Ну вообще-то в первый раз как будто все сильнее было. Оно и логично. Мы же получили силу паука, а не его яд. Если бы это действовало постоянно, боюсь, это был бы изъян. Может, это работает как с периодами размножения у зверей. Во всяком случае, сейчас эффект заметно ослаб. Все из-за тебя, предполагает Пит. Ты как будто бы спокойнее стала. Не, Хаэм. Синди деловито кладет палец на губы. Может быть, это как-то связано с тем, что я неплохо повеселилась с вами. Хе-ха, ну да, смущается Пит, и вдруг замирает. Подожди, что значит с вами? О, Синди поджимает губы. Подожди, так Джонни тебе ничего не сказал? Глава 27. Знание, паучок и понимание. Жду себе кофе на улице и поглядываю на проезжающие машины. Мне всегда нравилось, что в Америке возле дороги так много хороших забегаловок, куда ни плюнь, да перекусить можно. Тут много людей, которым некогда даже передернуть. И, к счастью, район вполне приличный. Не зря я купил квартиру именно здесь. Замечаю пролетающую на паутине Гвен, которая явно направляет к нам, но что-то привлекает ее взгляд. Она срывается вниз и приземляется на противоположную сторону улицы, мелькая между каждой проезжающей машиной. Что там? Гвен наклоняется к коробке и берет котенка. Внимательно рассматривает его и мило улыбается. Ну надо же, еще ни разу не видел ее такой. Обычно она ведет себя как бунтарка или строгая мамочка. Ваш кофе готов. Сделайте мне еще один, пожалуйста. Тоже с собой, выбрасываю руку я. Какой кофе вы хотите с собой? А ну, ты вообще мало что обо мне знаешь, Джонни. Слова Синди пролетают в голове, и вдруг я понимаю. Я не знаю вообще никого из них, Пита, Синди и остальных. То есть я знаю образы персонажей в моей голове, коих множество, но какие они на самом деле, нет. То, что я знаю о Пите или Гвен, это обрывки комиксов или фильмов, которые не показывают и малую часть их настоящей жизни. И немного из нашей совместной жизни, не больше года, но этого совсем мало. По моим скромным заметкам, чтобы понять человека хотя бы сколько-то, нужно знать его не менее года 4. Сначала вы знакомитесь поверхностно, затем долго притираетесь, а когда наступает пик, либо расходитесь, либо липнете дальше, либо что еще. Однажды то, что мой друг употреблял наркотики, я узнал только спустя 10 лет знакомств, а это тебе не хухры-мухры. А теперь я не хочу повторять те же ошибки. Подождите немного, я сейчас, улыбаюсь я, и жду, когда загорится зеленый. Постойте, сэр, куда вы? Говорю же, подождите. Махаю рукой, подхожу к Гвен и зависаю возле, когда она поднимает на меня голову. Джонни, что ты здесь делаешь? Я думала, ты с ребятами в лаборатории. Она держит котенка в руках и хлопает глазами. Да решил немного разбавить обстановку после случившегося и купить кофе, говорю я, присаживаясь на корточки возле этих двух котят, один из которых Гвен. Удивительно, но она даже не злится на меня за то, что я бросил ее в комнату, хотя обычно злится. Вместо этого она полностью увлечена котенком. Некоторые вещи я просто не пойму никогда в женщинах. Тебе нравятся животные? Это так заметно. Гвен с нежностью смотрит на котенка и ставит его на дорожную плитку, гладя по мохнатой моське пальцем. Его оставили здесь совсем одного. Мне так жаль, но я не могу забрать его к себе домой. Папа будет ругаться. Ничего страшного, не всем можно помочь. В итоге я героиня, которая не может помочь одному котенку. Просишь меня с этим мириться? Вяло улыбается она. Не говори так, это же не совсем одно и то же. Чешу затылок я. А что вообще тут сказать, Джонни? В этом весь один большой нонсенс. Сколько бы герой ни спас людей, всегда найдется один голодающий котенок. А ты любишь животных, Джонни? Люблю, наверное. Тогда почему бы тебе не взять его себе? У него такая наглая моська, как и у тебя, усмехается она, показывая, как он грызет ее за палец, и Гвен смеется. Котенок бело-серый, мохнатый, как пушок. Не знаю, что это за порода, но его моська действительно наглая. Ну знаешь ли, тогда решено, мы назовем его Паучок. Паучок, стой, подожди, я еще не дал согласия. Я не хочу заботиться о нем, да и вообще животные, это сплошная морока. Он будет гадить, за ним надо убирать и выгуливать. Джонни, кошек не надо выгуливать, они делают все дома. Гвен выгибает бровь. Неважно, никаких животных в моем доме. Я вообще кофе хотел тебе купить. Гвен всовывает котенка мне в руки и довольно улыбается. А я кривлю рожу от этого мохнатого чудовища. Он же грязный. Моя новенькая рубашка, ТЦ. Не будь таким мелочным, тыкает в мою грудь. Вы отлично смотритесь, Джонни. Паучок тебя любит, смотри, как трется, а я вот его не люблю. Давай я найду ему хозяев, с моими деньгами это раз-два и делов то. Уже тянусь к телефону, как Гвен останавливает меня за руку. Прошу, Джонни, я так давно хотела себе котенка завести. Нет, Гвен, это так не делается, отхожу от нее я, пока та наступает, и этот мягкий комочек трется своей харией мою новую рубашку. Джонни, ну пожалуйста, продолжает мило просить Гвен. И тут, клянусь, Джонни, моя оборона сильно ослабла. Нет, через час, в квартире команды. Ну вот, я все сделала. Мы довольно быстро управились, все благодаря твоему телепорту. Джонни, Гвен ставит пачки с кормом в угол и весело оборачивается на меня. Теперь у нас есть лоток, корм, игрушки и вроде бы ничего не забыли. Сижу и кашусь на эту милую улыбочку Гвен. Сам я с надутым хлебалом и подбираю подбородок ладонью. Потом кашусь на эту мохнатую морду, что вьется у красивых ножек Гвен, и откидываюсь на диван, полностью разбитой и уничтоженной усиленной милой атакой симпатичной мне девушки и котенка. Ты будешь заботиться о нем, не забывай. Она молчит. Потом я слышу тихий ох и какие-то капанья или типа того. Ой, кажется, он сделал свое дело на ковер. Вскидываю руку в приступе гнева. Сдерживаюсь, вспоминая, что уже пофиг. Молчу. А ну нахрен. Опускаю руку и валяюсь дальше. Мой ковер уже не спасти, сука. Знаешь, мне действительно не жалко ковер за 1000 баксов, комментирую я. Когда Гвен закачивает с уборкой, мы выходим из квартиры, и я напяливаю очки. Ладно, пойдем уже, нас наверняка заждались. Внезапно Гвен напрыгивает на меня и чмокает в щеку. Спасибо, Джонни. Теперь в нашей команде появился новый важный соратник. Ты такая простодушная порой. Ты же понимаешь, что у нас вообще необычная жизнь. Что если он умрет, когда на нас нападет сверхзлодей или космическая аномалия? Да, но тогда ты его спасешь. КХМ, не используй мою же уверенность против меня. Недовольно кашусь на нее и вижу милое личико Гвен с поджатыми губками. Закатываю глаза и отворачиваюсь. Ты что-то зачастила с этими грязными методами. Да ладно тебе, Джонни. Ты же добрый парень. Ты всегда и всем помогаешь. Как много заблуждений в этой девушке. Зачем путать доброту конкретно к ней с другим? Но я же не могу показать ей всего себя. Вздох. Да и какая разница, кто мы, герои или нет. Мы что теперь, не люди и не имеют права на обычную жизнь? Говорит она, пока висит на моих плечах, и медленно отстраняется. Весело спрыгивает по лестнице вниз и оборачивается. Кстати, насчет кофе, я предпочитаю что-нибудь стильное и современное. Например, латте или капучино. О, что такое? Я забыл забрать кофе. Что ты делаешь? Спрашивает Пит, наяривая бургер в паучьем костюме. Мы сидим на возвышении среди гор и наслаждаемся чистым воздухом. Вот только я сосредоточенно медитирую, чтобы улучшить контроль над телекинезом. Проблема в том, что мой телекинез сильно уступает контролю Ки, поэтому он пока не сильно выгоден. Разве что мысленно убирать за паучком, когда нету Гвен. Пробую поднять гору силой мысли. Да ты гонишь, у тебя не выйдет. Пока что реально не выйдет, но знаешь что? Вскакиваю с травы и перемещаюсь к Питу, беру его за плечо и перемещаюсь в Антарктиду. Нас обливает леденящим холодом, и Пит тут же обхватывает себя руками, вытанцовывая чечетку. Джонни, ты спятил. Где мы? Б-б-р-р-р. Блять, тут пиздец как холодно. Да расслабься ты, я хочу тебе кое-что показать. Все-таки Пит не знает пределы моих возможностей, пора бы расширить его кругозор. Мы все-таки команда. Направляю руки в сторону океана и напрягаю извилины, высвобождая внутреннюю силу. Воздух начинает дрожать, но ничего не происходит. И что ты делаешь? Секунду, это не так просто, как кажется. Мне приходится концентрироваться каждую секунду. Тут думать надо, а это не по мне. Вдруг вода начинает подниматься и расплескиваться в сторону, и вскоре перед глазами Пита возникает огромная ледяная глыба размером с целый дом. Пит присвистывает, откусывая замерший кусок бургера. «Это ты сделал, чувак, да это жесть как круто!» «А я говорил, усмехаюсь я, но проблема в том, что телекинез не очень удобен. Мне легче поднять эту хрень своими руками, чем силой мысли. Серьезно, ты можешь поднять этот кусок голыми руками? Да ты гонишь!» «Кашусь на Пита, даже не думай, ты знаешь, что я это сделаю!» «Не-е-е-не, ты просто выебываешься и теперь ссышь доказать!» «Эх, чтоб тебя, Пит, я не поведусь на этот дешевый байт!» «Да ну, я уже отправил фотки Гвен и Синди, они тоже не верят!» Он показывает телефон. «Эй, ты вообще за меня или за кого нахрен?» Вскидываю руками и слышу грохот за спиной. Мы с Питом оборачиваемся на падающую глыбу, и огромная волна от ее падения несется в нас. ТЦ, смотри лучше кое-что покруче. Взмахиваю рукой в сторону волны и пытаюсь остановить ее мысленно. Нас накрывает этак на этажа 3, и вдруг огромная волна замирает перед нами, начиная стремительно замерзать от холодного воздуха. А это даже красиво. Вау, ты тоже это видишь? Неплохо, но с глыбой ты явно соврал. Тебя что, девчонки надоумили надо мной поиздеваться? Ну мне просто тоже интересно. Согласись, всем интересно узнать, на что ты способен, Джонни, но ты до сих пор нам не доверяешь. Это немного обидно, чувак. Кривлю губы. ХМ, я понимаю, но пока вам нельзя обо всем знать, Пит. На это есть причины. За нами могут следить наследники через паутины миров. И если они узнают все, на что я способен из-за нашей болтовни, у нас появится лишняя уязвимость. Я этого не допущу. Я могу рассказать Питу о наследниках, но тогда это может помешать ему стать сильнее при встрече с одним из них. Пусть уж самостоятельно растет, это мой личный подход в развитии наших героев. Ладно, не парься, я доверю тебе, но девчонки меня тоже задолбали. Ты думаешь, они только тебя подкалывают? Гвен вечно ворует мою еду. Это у нее дурная привычка, смеюсь я. Кстати, а зачем ты поднимаешь руки во время телекинеза? Так проще концентрировать мысли с непривычки. Все-таки головой думать я не люблю. Мне проще разобраться с проблемами кулаками. А если ли смысл развивать эту способность тогда? Конечно же есть, ведь у меня есть один козырь, усмехаюсь я, но тебе еще рано о нем знать. Опускаю руку и позволяю волне продолжить падение на нас. Эй, Джонни, волна, знаю я, кстати, хотел с тобой кое-что обсудить, касаюсь рукой Пита, и мы исчезаем. Мы перемещаемся на крышу Stark Industries и встаем у балюстрады, ограждающей нас от города, и обращаю взгляд на широкий Нью-Йорк. Я раскидываю руки и обращаюсь к Питу. Посмотри, какой огромный город, и все мы не раз помогали ему, старались сделать лучше. Даже несмотря на то, что многие события были предрешены изначально. Я знаю, если я просто останусь в стороне и выживу, может этот мир и останется прежним, благодаря таким как Тони Старк, Халк, Люди Икс, или даже ты с Гвен, Пит, улыбчиво оборачиваюсь на него. Вас так много, что можно с ума сойти, но знаешь что еще? Тех, кто с нами сражается, их еще больше. А ведь это всего одна Земля, не говоря уже о целой вселенной или даже мультивселенной.